Тайна финальная. Офис Загорский и врагов компании. Алекс. Беру со стола рамку и бережно провожу пальцем по фотографии. Гипнотизирую ее каждую свободную минуту в компании. Скучаю. На фото мы с Даной и детьми на фоне Мариетского костела. Счастливые, особенно птичка. У нас не было пышной свадьбы. Как я ни настаивал, Дана оставалась непреклонна. Ей чужды помпезности и показуха. Да и приглашать особо некого было. Дана — сирота, я с недавних пор тоже, хоть и при живых родителях. Простить мать, что пыталась убить моих детей, и отца, которому плевать на все, кроме денег, выше моих сил. Так получилось, что у нас с Даной нет близких людей в России, поэтому вскоре после росписи мы собрали детей и рванули в Европу. Прежде всего поехали в Краков к ее несносной сестре. Мика все выходные провела с нами, с радостью сидела с близнецами, и в какой-то момент я иначе взглянул на нее. За внешними наглостью и беспечностью, оказывается, скрывался нормальный человек. И только Дана смогла это вовремя разглядеть. О богатой польской семье Левицких Доминика не говорила ни слова, лишь отмахивалась небрежно и утверждала, что все под контролем. Эта авантюристка явно что-то задумала и поступательно воплощала в жизнь коварный план. Даже жалко немного поляков стало. С другой стороны, да и по делам им. В свою очередь, Дана и знать ничего не хотела о своих якобы родственниках. Она вычеркнула их из жизни, как и они в свое время поступили с ней и сестрой. Наверное, птичка права. Покинув Польшу, мы заехали и в Италию к моей сестре Милане, которая тоже в свое время оказалась отлучена от семьи за то, что пошла против воли родителей. Вышла замуж за бывшего футболиста, а ныне обычного тренера. И готовится к ЭКО. После аборта, брака по расчету, неудачной карьеры модели, Милана, наконец, нашла свою тихую гавань. Она много ошибок в жизни наделала, а теперь пытается все исправить. Впрочем, как и я. Касаюсь подушечками пальцев изображения моих сыновей на фото. Александр и Илья Александровичи. Враговы. Моя семья. Не то чтобы я гордился своей фамилией, скорее наоборот. До сих пор она приносила мне одни неудачи с подачи родителей. Да и вообще я ведь одолжил ее изначально. Всего лишь привык за всю жизнь. Но сейчас фамилия — это способ показать всему миру, что Дана и дети — мои, официально. И я в лепешку разобьюсь, но сохраню то, чего мы вместе добились с таким трудом. Слышу скрип двери и сразу опускаю рамку на стол. Фотографии вниз. В кабинет входит Стас, замечает мои нервные действия, ухмыляется и садится напротив. «Долго ты их прятать будешь от всех?» — кивает на рамку. «Выдохни, Алекс, все позади». Привык, что все вокруг только укусить норовят. Хмурюсь, но все же ставлю рамку возле ноутбука. «Не обобщай», — рявкает Загорский. «Что касается меня, то ты и сам здорово покусался». «Прости, не понимал тогда». «Простил», — отмахивается. «И Алиса тоже. Двойняшек наших с твоими близнецами познакомить хочет». «Уверен, Дане понравится эта идея». Тяну задумчиво. «Договорились», — улыбается едва заметно. «Слышно что-то от Авдеева и Крестовского?» «Нет», — отрезаю грубо. «Надеюсь, и не услышим». «Нужно держать ухо востро с ними», — поучительно выдает Стас. «После того, как я документы изучил, что сестра Даны у них забрала, я опасаюсь. Они действительно серьезно взялись за нас тогда. И ты был прав, что не заключил договор с Крестовским. Твоя подпись могла бы стать для нас смертным приговором. Они бы подставили нас жестко, и мы бы глазом моргнуть не успели, как потеряли бы дело». «Да, откидываюсь на спинку кресла. Именно поэтому я постарался сделать все, чтобы у них не было возможности на нас напасть опять. Я поручил команде юристов проанализировать документы, касающиеся бизнеса Крестовского и Авдеева, найти подводные камни и мутные схемы. Все самое острое, по итогу, передал Никите. Теперь в России на них возбуждено несколько дел, так что они не въездные». «Неплохо», — ухмыляется Загорский. Еще попросил Мейера помочь прижать их в Австрии. Продолжаю деловым тоном. В бумагах и о заграничной компании речь шла. О том самом мыльном пузыре. Там тоже все оказалось нечисто. Так что мы с Артуром позаботились, чтобы Авдеев и Крестовский даже в Европе себя спокойно не могли чувствовать. Это важно, потому что в таком случае они не смогут Доминику достать и отомстить ей. Она очень рисковала ради нас с Даной, и я не мог не обеспечить ее безопасность. К тому же моя жена, пробую на вкус новое слово. Спокойнее будет, когда сестра в порядке. «Мейер, говоришь?» — приподнимает бровь Стас. «Понимаю, к чему ты ведешь. Реагирую мгновенно, вспоминая инцидент с Лилией. Но ты ведь сам обмолвился, что в итоге Лилия на юге решила остаться. И Алиса просила не вмешиваться. Думаю, они с Артуром сами разберутся. Делаю паузу, выдерживая взгляд партнера. Кто у кого что украл. Заканчиваю с нервным смешком. «Да, знаю, но все равно этот австриец меня напрягает», — бурчит Стас. «Да черт их поймет, этих иностранцев! Поддерживаю партнера, хоть сам нормально к Мейеру отношусь». Вместе с Загорским заходимся смехом. «Алекс, отправляйся-ка ты домой», — неожиданно предлагает он. «Я совещание сам проведу». «Серьезно?» Дожидаюсь кивка и вскакиваю с места. «Спасибо, друг». Пожимаю Стасу руку и вылетаю из кабинета. Через час я паркуюсь возле двухэтажного дома. Я долго подыскивал подходящее жилье для своей семьи, чтобы Дане и детям было уютно. Небольшой особняк с шикарным садом вокруг показался мне идеальным. Но главное, мой сюрприз понравился птичке. Квартиру продали. Дана настояла, чтобы у меня не оставалось холостяцкого жилья. Смешная и милая она, когда ревнует. Хотя у нее есть на это веские причины, поэтому не хочу лишний раз провоцировать птичку. Мне жизни не хватит, чтобы реабилитироваться за то, что я уже успел натворить. Достаю ключ, чтобы открыть дверь, но она сама поддается. Мрачнею, предчувствуя неладное. Жена всегда запирается, осторожная слишком. Под гулкий стук собственного сердца переступаю порог. В гостиной вижу Дану. Стоит и плачет, прижав ладошку ко рту. Ищу взглядом близнецов. Слышу их голоса. Вроде не испуганные, что немного успокаивает. Делаю пару шагов, проходя вглубь помещения. И замираю, заметив рядом с мальчиками своего отца. На смену страху за мою семью приходит ярость. «Ну и какого черта ты здесь делаешь?» Рычу, стремительно приближаясь. «Кажется, я говорил, что не хочу видеть ни тебя, ни мать». Богдана. «Мама, мы с папой сегодня поедем куда-нибудь». Близнецы подбегают ко мне и усаживаются рядом на диван. Обнимаю обоих. Смотря, когда он вернется, вздыхаю я, потому что успела соскучиться за день. «Как в детском саду дела?» «Мы с Алексом практически сразу после переезда перевели детей в другой сад, ближе к новому дому. Признаться, я переживала, как пройдет адаптация. Но Саша и Илья стойко приняли все изменения в нашей жизни. И кажется, они счастливы не меньше, чем я. Нам нравится», — выдают одновременно. Хочу узнать подробности, но наш разговор прерывает звонок в дверь. «Антон Игнатьевич?» — ахаю я ошеломленно, не отводя взгляда от камер. Долго держу его на пороге, не решаюсь впускать в наш дом. Боюсь, что он опять все разрушит. Заглядываю за его спину, озираюсь по сторонам растерянно. Антон Игнатьевич догадывается, чего я опасаюсь. «Я один приехал», — поднимает руки в примирительном жесте. «Анжела дома, и она не будет мешать вам больше, я прослежу». «Допустим», — складываю руки на груди. «Вы зачем здесь?» «Можно», — кивает на приоткрытую дверь за моей спиной. «Я приехал поговорить. Я в курсе, что произошло с вами и кто виноват». Кейт рассказала. «Пару дней назад по телефону. Раньше не решалась. Жаль, что я поздно узнал обо всем». Пропускаю Антона Игнатьевича в гостиную, указываю в сторону дивана, но он не спешит присаживаться. Нервно перекладывает из руки в руку большой пакет с логотипом детского магазина. Недоуменно смотрю на странную ношу, а потом поднимаю взор на неудавшегося свекра. «Я всего лишь хочу сказать, что вы можете рассчитывать на меня», произносит медленно, взвешивая каждое слово. «Обращайтесь по любому вопросу. Я готов помочь и хоть как-то искупить то, что натворила моя жена. Думаю, все это вам следует сказать вашему сыну. Я не имею права принимать решения за Алекса», — говорю осторожно. «Лично я всегда готова пойти навстречу, понять и простить любого, за что Алекс часто упрекает меня. Поэтому со своей семьей пусть сам разбирается». «Да, ты права, но только ты можешь повлиять на него», — продолжает уговаривать меня Антон Игнатьевич. «Наши с Алексом отношения сложные. Он всегда думал, что я отношусь к нему предвзято, потому что он мне не родной сын». «Что?» — растерянно взмахиваю ресницами. «Как?» «Анжела выходила за меня замуж, уже будучи беременной. Это был брак по расчету, ради объединения капиталов. Но я принял ее ребенка, растил как своего». «Алекс знал?» — хмурю брови. «Он никогда не говорил мне». «Да, с детства знал. Анжела рассказала ему, хоть я был против. Впоследствии часто напоминала сыну об этом, чтобы Алекс не расслаблялся, а соответствовал. Но, кажется, добилась обратного эффекта. Алекс взбунтовался, и вместо того, чтобы учиться, а со временем заниматься бизнесом, он просто прожигал жизнь. Пьянки, гулянки, бабы. Потом что-то изменилось, на время. Я только недавно понял, что это было связано с твоим появлением. Ты делаешь Алекса лучше, серьезнее и сильнее. Сейчас я это четко вижу. Но вы же сами не доверяли ему компанию. Вскрикиваю я, вспоминая те скудные факты, которые открыл мне муж. А еще Милану вынудили выйти замуж по расчету, и бизнес передали зятю. Да, все верно. Я много ошибок наделал. В ближайшее время собираюсь слететь в Италию к дочери и ее новому мужу. Пора склеивать нашу семью. Откашливается и продолжает. Что касается Алекса, то вспомни его в начале ваших отношений и во время разрыва. Разве можно было доверить тому Алексу что-то серьезное? Умолкаю, потому что Антон Игнатьевич отчасти прав. Беспечный разгильдяй и бабник. Фыркает он, но сам себя осекает. Впрочем, я сам виноват. Плохой пример подавал своим поведением. У меня с женой не все гладко. Как все сложно. Прикрываю лицо ладонями. Богдана. Окликает, а я поднимаю на него взгляд. Могу я увидеть мальчиков? Зачем? Отрицательно качаю головой. Они вам не родные. Не говори так. Вздыхает он. Они законные враговы. Повышает он. На наши голоса выходят Саша и Илья, которых я отправила в детскую перед тем, как открыть Антону Игнатьевичу. «Мам, все нормально?» — мрачно спрашивают. «Кто это?» «Мои маленькие мужчины готовы защищать меня, пока папочки нет рядом». «Это ваш дедушка», — тихо лепечу, чувствуя, как горлу подкатывает комок. «У нас есть дедушка?» — сводит бровки Саша. «Прикольно», — загорается Илья. «Да, шел комплектом к папочке». Хихикаю сквозь выступившие слезы. Последние недели я чересчур эмоциональная. То раздражаюсь, то плачу. По поводу и без него. Вот и сейчас не могу сдержать всхлипов, наблюдая, как близнецы подходят к Антону Игнатьевичу. Принимают пакет из его рук. Демонстративно копаются внутри, шумно вздыхают и оба поднимают глаза на деда. «Ну, мы тебе потом объясним, какие игрушки покупать», деловито постановляет Саша. «Да ладно, пока эти себе оставим, так уж и быть», хмыкает Илья. «И деда тоже, пусть будет». Антон Игнатьевич напряженно слушает переговоры близнецов. В этот момент очень Алекса напоминает. Даже не верится, что они некровные родственники. Через секунду присаживается перед детьми, пожимает каждому руку. Улыбается так тепло и искренне, что я не сдерживаюсь. Опять эмоции накатывают. Прикрываю рот ладошкой и плачу. У меня в детстве не было никого, и я хочу, чтобы мальчики обрели полноценную семью, насколько это возможно, особенно если дед сам тянется к ним. Вздрагиваю, когда в гостиную влетает Алекс. Как обычно, не разобравшись, он встает на дыбы. «Ну и какого черта ты здесь делаешь?» — рычит медведем на отца. «Кажется, я говорил, что не хочу видеть ни тебя, ни мать». «Милый, тише», — пытаюсь успокоить его, но Алекс проносится мимо. Становится между мной и Антоном Игнатьевичем. Жестом приказывает близнецам отойти, и те слушаются незамедлительно. Жмутся ко мне, не понимая, что происходит. «Псих!» — не остается в долгу врагов-старший. «Я объясниться приехал, а ты, как всегда, такой же вспыльчивый, как и Алекс. Да не похожи, точно отец и сын. Засунь свои объяснения знаешь куда?» Не может угомониться муж. От нервов у меня начинает болеть и кружится голова. Подхожу ближе к Алексу, провожу ладонью по его напряженной спине. «Не кричите, пожалуйста», — сипло прошу, чувствуя, как немеет тело. Покачиваюсь и непроизвольно цепляюсь за грубую ткань пиджака. «Птичка?» — оборачивается Алекс и успевает подхватить меня за локоть, прежде чем я сяду на пол. С трудом сохраняю равновесие. Опираюсь о плечо Алекса. Ловлю на себе беспокойный взгляд его отца. «Что-то мне...» — сглатываю, пытаясь прогнать внезапно накатившую тошноту. «Нехорошо». Обмикая в руках мужа под взволнованное мам близнецов. Прихожу в себя на диване. Рядом со мной доктор. Измеряет давление, пульс. Делает какой-то укол, отчего морщусь. «Вам лучше?» Спрашивает и дожидается моего утвердительного кивка. «Какой срок?» «Срок чего?» Приподнимаюсь на локтях. Вижу, как к нам подходит Алекс. Бледный, взволнованный. Будто это он в обморок не так давно упал, а не я. «Тебе плохо стало, и мы скорую вызвали», — объясняет муж. «Ты как, птичка?» «Нормально». Выдавливаю из себя усталую улыбку, а потом перевожу взгляд на медика. «Со своей стороны мы все сделали, поводов для госпитализации нет», — постановляет врач. «Давление нормализовалось, меньше нервничайте, больше отдыхайте. Ну и сделайте тест на беременность, все признаки на это указывают. А потом обратитесь к вашему гинекологу». Фельдшер скорой помощи покидает дом, а я не могу оправиться от шока. «У моей птички будет маленький птенчик», — — шепчет Алекс и укладывает ладонь на мой плоский живот. Растерянно пожимаю плечами. «Поздравляю!» — улыбается Антон Игнатьевич, который все это время оставался рядом. Алекс мгновенно меняется в лице, злится. «Отец!» — заводится он, но я беру его за руку, что все еще покоится на моем животе. «Милый, пожалуйста!» — смотрю на него умоляюще. Муж смягчается, капитулирует. «Пап, я позже тебя выслушаю», — старается говорить ровным тоном. «А сейчас давай Дану отвезем в женскую консультацию». 7 месяцев спустя. Богдана. Тихонько захожу в детскую, оформленную в розово-фиолетовых тонах. Почти все здесь выбирал Алекс. От обоев и полового покрытия до балдахина на кроватку. Так загорелся маленькой принцессой, что подготовку к ее появлению полностью взял на себя. Помогали ему, конечно же, близнецы. В общем, мы с дочуркой отдыхали и наслаждались обществом любимых мужчин. «Скоро ты там!» — шипит в трубку Мика. «Специально меня мучаешь!» «Тш-ш-ш!» — шикаю на нее. Приближаюсь к кроватке, где сладко спит моя новорожденная дочь. «Ну что, тетушка?» Направляю камеру смартфона на малышку. «Знакомься с крошкой Доминикой!» Сестра некоторое время не издает ни звука. «Оф, сеструль!» — выдыхает она наконец. Заглядываю в окошко видеосвязи и вижу, как Мика машет себе рукой на лицо, а у самой глаза на мокром месте. Усмехаюсь по-доброму. Люблю видеть сестру настоящей, милой и ранимой. В последние месяцы она все чаще именно такая. «В честь меня, правда?» — уточняет. «Нет, в честь соседки!» — издеваюсь я, а Мика прищуривается недовольно. «Конечно, в честь тебя!» Сестра внимательно разглядывает малышку, улыбается тепло, вздыхает. «Эй, а почему не блондинка?» — надувает губы. «Она верно подметила. Маленькая Доминика больше похожа на Алекса. Темные волосы уж точно от него взяла. Глаза пока еще не изменили цвет, но мне кажется, они будут синими. Тоже как у папочки. Маскируется. С трудом сдерживаю смех. «Моя школа!» — гордо тянет Мика. «Я соскучилась», — признается неожиданно. «Сестренка, может, приедешь? Мне с малышкой сложно в Польшу вылететь пока что», — закусываю губу. «Да, сеструль, мы обязательно приедем», — подчеркивает слово «мы». «Скоро». Разворачиваю смартфон к себе, внимательно изучаю лицо Мики и сгибаю бровь вопросительно. «Все, при встрече», — игриво подмигивает. «Оставим интригу, чтобы ты меня еще больше ждала», — бросает быстрый взгляд куда-то поверх камеры. «Мне пора, сеструль, чмокни мини-Мику за меня». И отключается. Я же спешу в гостиную. С минуты на минуту должны привезти близнецов из детсада. «Мам, заждалась?» Визжат мальчики, а я прикладываю палец к губам, чтобы говорили тише. «Мы по дороге с тетей Алисой в кафе зашли». «Привет, тетя Дана!» Подскакивают ко мне Вика и Витя, двойняшки Загорских. Обнимаю эту ораву детей, чувствуя себя обезьяной из старого мультика, но при этом бесконечно счастливой. Отправляю ребят наверх, в детскую. Выдохнув, наконец могу уделить внимание подруге. Мы очень сблизились с Алисой Загорской за последние месяцы. Она помогает мне с близнецами, да и просто скрашивает мой досуг, пока Алекс на работе. Нам с Алисой всегда есть о чем поговорить. Как оказалось, у нас много общего. Две мамочки с нелегким прошлым и долгой дорогой к своему счастью. «Не сильно устала за день», — подмигивает мне Алиса. «Тогда идем», — кивает в сторону кухни. Она так часто бывает у нас, что чувствует себя как дома, и близнецы очень привязались к ней. «Спасибо, Алис, не знаю, что бы делала без тебя». Выдыхаю искренне. Беру у подруги пакет с продуктами, разгружаю его. «Не за что, надеюсь, вскоре и сама к тебе за помощью обращусь». Говорит загадочно. «Вот и вернешь должок». «Ты что, беременна?» Замираю у холодильника с овощами в руках. «Пока вроде нет, но Стас давно еще одного малыша хочет, и кажется, я созрела». Улыбается мечтательно. «Ну и правильно», — приближаюсь к подруге, чтобы обнять. «Вместе готовим ужин, однако я время от времени бегаю наверх к дочке. Близнецы играют с двойняшками Алисы. Они практически сразу общий язык нашли. А когда Вика и Витя различать моих мальчиков научились, те совсем растаяли. Теперь лучшие друзья. Как у вас отношения с родителями Алекса? Как бы, между прочим, интересуется Алиса, пока нарезает зелень. Они люди своеобразные». «С Анжеликой Артемовной никак», — фыркаю обиженно. «Она делает вид, что нас не существует, а мы успешно отвечаем взаимностью. Ей плевать на близнецов. Неинтересна и внучка, которая копией Алекса родилась». «Не принимай на свой счет, Дана», — успокаивает меня Загорская. «Это человек такой, любит только себя. Антон Игнатьевич вас тоже игнорирует?» «Нет», — улыбаюсь теплом. «Он часто в гости приезжает, мальчишек игрушками завалил. К малышке еще привыкает. Говорит, даже на руки такую кроху брать боится. Ждет, пока подрастет немного, а пока наблюдает со стороны». Смеюсь, вспоминая реакцию Антона Игнатьевича, когда Алекс ему Доминику на руки передал. А тот переживал, что повредит ей что-нибудь, сломает или уронит. Так и простоял истуканом, крепко держа малышку, с испуганным выражением лица, пока несносный Алекс хохотал над ним. «Так, пора на стол накрывать», — спохватывается Алиса. «Наши мужчины-добытчики из бизнес-охоты скоро вернутся, голодные», — хохочет звонко, заразительно, и я вторю ей. Дожидаемся наших мужей. Ужинаем всей семьей, шумной, большой. Гостиная наполнена детскими голосами и смехом. Мечта, которую я лелеяла во снах, стала реальностью. Незаметно беру Алекса за руку под столом. Он смотрит на меня лукаво и вдруг высвобождает ладонь. Растерянно хлопаю ресницами. Однако взамен Алекс обнимает меня за талию, притягивает к себе и целует в щеку. «Я люблю тебя, птичка», — заявляет достаточно громко. Краснею до кончиков волос, ведь рядом Загорские и все слышат. Стас одобрительно кивает, а Алиса мило хихикает. Потом и сама прижимается к мужу, целует его. Шикаю на Алекса, но он лишь усмехается. «Мы достаточно прятались», — наклоняется к моему уху. «А такой женой и детьми нужно гордиться. Мое главное достижение в жизни. Я рад, что вы есть у меня», — все-таки переходит на шепот. «Я тоже», — лепечу тихо, несмотря на смущение. И зарываюсь в объятия Алекса. В них уютно и безопасно, по-семейному тепло, как я всегда хотела. Конец книги. Читала Наташа Романова.